«Эхо Москвы» и «Белковский ТВ» представляют «Русская провокация». Доброй субботы, дорогие друзья. Это специальный проект «Белковский ТВ» для «Эхо Москвы». Программа «Русская провокация». Мы в прямом эфире «Эхо Москвы». Столичное время, 12 часов 7 минут. С вами Станислав Белковский. Кстати, сейчас, перед тем, как перейти к основной теме программы, я хочу сказать, что идет подбор талисмана на программу «Русская провокация». И пока по вопросам зрительских симпатий лидирует вот такой попугай, поскольку меня часто упрекают в том, что я повторяюсь, а также говорю с чужих слов. Поэтому кому же, как не попугаю, быть талисманом русской провокации. Поэтому я призываю всех слушателей и зрителей нашей программы, а вы можете ее смотреть, слушать, осязать и обонять, как известно, на «Эхе Москвы», сайте «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы», YouTube-канале «Белковский ТВ», соответственно, принять участие в этом голосовании, учитывая, что осталось нам недолго. Программа «Русская провокация» просуществует до конца 2018 года. Поэтому, так сказать, давайте поторопимся, чтобы еще успеть встретить Новый год и последний выпуск «Русской провокации» с актуальным талисманом, даже если им окажется попугай. Напомню в двух словах концепцию нашей программы. Мы читаем газету «Известия» в ЦИК за 1918 год. И в трагических, драматических, иногда трагикомических событиях тех времен находим аналогии и параллели с днями сегодняшними, с 2018 годом. Сегодня мы читаем «Известия» за воскресенье 8 декабря 1918 года. Обратите внимание, что в те героические дни газеты выходили и по воскресеньям. И бизнес-план, видимо, всех устраивал. Заметка «Декрет о признании независимости социалистической Эстляндии». Давайте ее послушаем. В ответ на запрос эстляндского советского правительства Совет народных комиссаров заявляет. Первое. Российское советское правительство признает независимость Эстляндской Советской Республики. Высшей властью Эстляндии Российское советское правительство признает власть Советов народных комиссаров Эстляндии. Второе. Российское советское правительство вменяет в обязанность всем соприкасающимся с Эстляндией военным и гражданским властям Российской Советской Республики оказать эстляндскому советскому правительству и его войскам всяческое содействие в борьбе за освобождение Эстляндии от ига буржуазии. Третье. Народному комиссариату финансов поручается отпустить 10 миллионов рублей в заем Народному банку Эстляндской Советской Республики. Четвертое. Народному комиссариату продовольствия и Высшему совету народного хозяйства поручается войти в соглашение с соответствующими органами Эстляндской Советской Республики на предмет установления товарообмена между обеими республиками. Как известно, нам с вами, как по крайней мере, независимость балтийских стран, их отторжение от тела имперской России, была признана большевиками по Брест-Литовскому мирному договору. Но 13 ноября 1918 года, после поражения Германии в Первой мировой войне, официального поражения, Брест-Литовский договор был в ЦИКом денонсирован, и советская власть приготовилась к реинтеграции балтийских стран. Естественно, в этом были как соображения распространения коммунизма, пролетарского интернационализма и мировой революции, так и подспудное, может быть, бессознательно собирание земель русских, которые не чужды никакому российскому правителю, даже если он высказывает откровенно антиимперские взгляды на рациональном сознательном уровне. Как известно, конфликт сознательного и бессознательного – это колоссальный двигатель истории и в хорошем, и в плохом смыслах, как учили нас отцы-основатели психоанализа. И признание Эстляндии не должно никого вводить в заблуждение, как сказал бы товарищ следователь, он же и прокурор. Это признание фактически эстонской трудовой коммуны в качестве государства, некого псевдо-квази-государственного образования, во главе с товарищем Яном Анвельтом, созданного как раз для того, чтобы осуществить социалистическую революцию в Эстляндии, то есть в Эстонии, и вернуть ее в орбиту влияния Российской Советской Республики. Эта операция, в общем, не удалась. Фокус не удался, несмотря на выделенные 10 миллионов рублей в то время весьма небогатой Советской России, потому что борьба товарища Анвельта за контроль над Эстонией достаточно быстро провалилась уже к 1919 году. фактически взять Ревель и привести к власти большевиков на территории всей тогдашней Эстонии, не удалось. И, собственно, уже до 1940 года, когда Советский Союз, Сталинский Советский Союз оккупировал страны Балтии, к этому вопросу не возвращались. Только, собственно, пакт Молотова-Риббентропа открыл Советскому Союзу возможности для реинтеграции Прибалтики. Это касалось не только Исландии, собственно. 22 декабря Совет народных комиссаров издал декрет о признании независимости Советской Республики Латвии. Опять же, это, он почти текстуально, почти повторяет декрет о независимости Исландской Республики, только с поправкой на то, что деньги кончились, видимо, насовсем, и поэтому никаких 10 миллионов или, впрочем, количество миллионов рублей в декрете речь уже не идет. Речь идет только о том, что Народному комиссариату продовольствия и Высшему Совету народного хозяйства поручается войти в соглашение с соответствующими органами Советской Республики Латвии на предмет установления товарообмена между обеими республиками. По тем временам, собственно, товарообмен — это большая редкость и удовольствие, не то что по нынешним. Хотя даже сейчас президент США Дональд Трамп, который недавно узнал, что, оказывается, его государственный секретарь Рекс Тиллерсон был идиотом, он всячески нагнетает ситуацию с торговыми барьерами в мире, и поэтому скоро тоже придется писать в декретах вот что-нибудь, войти в соглашение на предмет установления товарообмена. И тогда же, 22 декабря, был декрет Совета народных комиссаров о признании независимости Литовской Советской Республики. Причем в обоих этих декретах, как и в эстлянском декрете, четко сказано, что именно признается, чтобы никаких иллюзий не было. Что все это делается ради освобождения, соответственно, Латвии и Литвы от иго буржуазии. И в Латвии большевики ставят на своих во главе стоящим Петром Стучкой, а в Литве то на временно тоже временно революционное рабочее правительство Литвы во главе с товарищем Мицкевичем Капсукасом. Товарищ Петр Стучка здесь вдвойне примечательная фигура, поскольку он видный деятель не только латвийского рабочего движения, но и большевистской революции, большевистской партии в целом. Он был первым, в частности, народным комиссаром юстиции после Великой Октябрьской социалистической революции, она же Октябрьский переворот, и пленил Владимира Ильича Ленина, нашего вождя, декретом о судах, который, в общем, сводился к тому, что нужно полностью разгромить старую судебную систему, создать новую, а также не соблюдать никаких прежних законов. Кроме того, концепция судебной реформы, предложенная Петром Стучкой, он был большевик весьма опытный, на 5 лет старше Ленина. То есть ему уже в 1917 году было 52, что достаточно преклонный возраст по тем временам, когда пенсионный возраст еще не повысили в нашей стране. Петр Стучка предлагал создать две параллельные системы судов. Это народные суды, которые должны изображать правосудие, и революционные трибуналы, которые его даже и изображать не должны. В сущности, стучкианская судебная система сохраняется в России по сей день. С поправкой на то, что в целях экономии государственных ресурсов, из экономии и милости, как написал намедний патриарх Вселенский Варфоломей, представитель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополиту Ануфрию, системы народных судов и революционных трибуналов соединены в одну. И, в общем, никто даже и не делает вид, что правосудие вершится на самом деле. Как, в общем, или начальство скажет, или деньги продиктуют, так оно и вершится. И поэтому Петр Стучки мы должны воздать по заслугам как великому воину. Надо сказать, что не в случае, то есть, еще раз подчеркну, что речь не идет на самом деле о признании независимости стран Балтии. Речь идет о том, что просто независимо объявляются... Лидерами независимых стран объявляются пробольшевистские органы власти на этих территориях. Им дается тем самым мандат на борьбу и определенная поддержка со стороны Российской Советской Республики в установлении контроля над территориями. Установить контроль над территориями, как мы уже выяснили, не удалось. Потому что и остатки немецких войск на этих территориях, и собственно независимые силы независимых Латвии, Эстонии и Литвы, и белое движение, в частности генерал Юденич, сделали все, чтобы эти территории не перешли под большевистский контроль. И, как я уже сказал, вопрос был отложен до 1940 года, когда в альянсе с гитлеровской Германией Сталинский Советский Союз присоединил страны Балтии, то есть оккупировал их, и освободились они только уже с распадом Советского Союза в 1991 году. Но Эти события еще раз возвращают нас к мысли о том, что такое контроль над территориями, насколько он был важен вчера, на всем протяжении человеческой истории, насколько он важен и сегодня. И здесь, кстати, вот мне пришел вопрос в интернете о Финляндии, о том, как Россия признала независимость Финляндии, и к чему бы это, и нет ли здесь какого-то подвоха или тайной подоплеки. Да, здесь есть и подвох, и тайная подоплека, но в целом финляндский сценарий так или иначе дублировал сценарий для стран Балтии. Ничего сверхъестественного не было, хотя в судьбе большевистского переворота и Владимира Ильича Ленина Финляндия сыграла особую роль. И это нельзя игнорировать. Ну, как мы знаем, в Российской империи Финляндия была на особом положении. Это было Великое княжество Финляндское, которое имело собственную конституцию. Кстати, на территории Финляндии мы с вами это обсуждали в одном из наших выпусков «Русской провокации» в этом году. Впервые было введено женское избирательное право именно в Финляндии. Здесь, кстати, в это воплощается наш провинциальный комплекс, что мы все-таки уважаем иностранца больше, чем себя. Если мы взяли настоящего иностранца под контроль, например, финна, то мы готовы дать ему больше благ, чем самим себе. Вот во всей России женского избирательного права не было, а в Финляндии было. Это еще раз подчеркивает, насколько высок в России статус иностранца и уважение к социальной группе иностранцы. Один мой приятель в начале 90-х еще годов 20 века на стадии становления развитой демократии и рыночной экономики в Российской Федерации пользовался двумя фамилиями параллельно. У него было два паспорта, один русский с русской фамилией, американский с американской фамилией, ничуть не дублирующий русскую, и он поставил важный социальный эксперимент. Он звонил в разные офисы, не в одни и те же офисы, представлялся то русской фамилией, то американской, и убеждался в том, что эффективность его звонков от лица американца была неизмеримо выше звонкам от лица русского. Или вот, например, так сказать, есть выдающийся телеведущий Владимир Владимирович Познер. Когда я говорю «выдающийся», я нисколько не иронизирую. Он действительно невероятно обаятелен, прекрасен, в блестящей спортивной форме, в своем уже не очень молодом возрасте. Но есть одна деталь, которая совершенно гипнотизирует аудиторию. Владимир Владимирович Познер говорит с едва уловимым иностранным акцентом, даже непонятно каким. И в этой ситуации даже те зрители и слушатели Владимира Владимировича, которые не вполне понимают, что он говорит и что обсуждается в его программах, тонко чувствуют, что это, в общем, правильный человек, который не нашу жизнь прожил. Это настоящий мудрец, которому стоит доверять. И Финляндия, соответственно, временное правительство, едва придя к власти в 1917 году, немедленно отменило все ограничения, которые кровавый царский режим наложил на финляндскую конституцию 1722 года. Наступила полная свобода. И, собственно, финны сначала не собирались выходить из состава «Единой России», признали легитимность временного правительства, созвали свой новый сенат, уже не русифицированный, а состоявший в значительной мере из аутентичных жителей Финляндии и уроженцев Финляндии. И этот сенат предложил временному правительству разделить полномочия как регион с федеральным центром. Да, что, так сказать, все внутренние вопросы Финляндии будут решаться властями, формируемыми непосредственно в Хельсинки, но вопросы внешней, военной политики, оборонной политики, а также наступательной, будут решаться, конечно, временным правительством в Петрограде. Однако договориться по-хорошему не удалось, тем более, так сказать, у Александра Федоровича Керенского начались какие-то закидоны на тему того, что, в общем, ни пяди полномочий не отдадим. И в итоге все закончилось, собственно, крахом временного правительства, приходом к власти большевиков и провозглашением полной независимости Финляндии 6 декабря 1917 года. Этот день считается и празднуется как считается главным праздником независимости Финляндии. Но надо сказать, что в августе-октябре 1917 года в Финляндии находился не кто-нибудь, а Владимир Ильич Ленин. И там он находился, скажем так, есть немало забавных деталей, акцентирующих отдельные аспекты пребывания Владимира Ильича Ленина в Финляндии и роли Финляндии в организации, собственно, октябрьского большевистского переворота, прямой или косвенной роли. Давайте вспомним тот шалаш у финских берегов, где Вальдемар, великий наш, скрывался от врагов, как гласит известное стихотворение. Но история учит нас, что Владимир Ильич не только в шалаше скрывался, и не скрывался он и вовсе. Он жил на квартирах в основном в Хельсинском районе Хаканьеми, и прежде всего на квартире у человека по имени Густав Ровио, который был начальником народной милиции города Хельсинки, то есть фактически неформальным боссом тогдашних силовых структур финской столицы. Ровио, как мне объяснили знающие люди, сам финского языка, не знаю, по-фински это костер, а настоящая фамилия товарища Ровио была Равелин, то есть он был шведо-фин, фин шведского происхождения, Густав Равелин. И вот Густав Равелин Ровио обеспечивал Владимиру Ильичу полное силовое прикрытие. Но действовал он не в одиночку, ведь временное правительство могло бы, безусловно, арестовать на территории Финляндии Владимира Ильича и тем самым как-то повлиять на ход новейшей истории России и всего мира, но оно этого не сделало, потому что на стороне Владимира Ильича был, конечно, и генерал-губернатор, как показывает практика, Николай Виссарионович Некрасов, бывший министр временного правительства. Тот самый Некрасов, который при советской власти стал Некрасовым Голговским, такой, взяв себе несколько двусмысленный псевдоним, который, о чем мы говорили в самом первом выпуске «Русской провокации» в январе уходящего 2018 года, соучаствовал и в, кажется, фейковом, до конца непонятно, но вполне возможно, что фейковом, не настоящем, покушении на Владимира Ильича Ленина 1 января 1918 года. Покушение, которое стало поводом для определенных репрессивных мер против оппонента большевистского режима, но главное стало одним из важных поводов для разгона учредительного собрания. То есть помогло большевикам обосновать, почему учредительному собранию никак нельзя дать возможность учредить новую Россию. И генерал-губернатор Некрасов тоже Владимира Ильича вполне прикрывал, но не просто как физическое лицо. Он еще гарантировал, что дислоцированные в Финляндии части русской армии, в частности, подразделения Балтийской эскадры, не пойдут на Петроград по приказу Временного правительства. А если бы они выполнили приказ Временного правительства, то ситуация 25 октября 1917 года в российской столице могла бы сложиться совсем по-другому и не обязательно закончилась бы победой большевистского переворота. Кроме того, в Финляндии тогда, с августа по октябрь 1917-го, Владимир Ильич Ленин вкушал запах германских капиталов, которые ассоциировались у него с товарищами Парвусом, Ганецким и Суминсон. И не исключено, что какая-то часть этих капиталов досталась и финским товарищам, столь эффективно выполнившим функцию силового прикрытия будущего вождя мирового пролетариата. Но в конечном счете Владимиру Ильичу в Финляндии нужно было решить главный роковой вопрос. Возвращаться в Петроград до переворота или не возвращаться? Если не возвращаться, а такой вариант тоже был, тогда однозначно вождем мирового пролетариата становился Лев Давыдович Троцкий. Но Лев Давыдович Троцкий весьма комплексовал по поводу своего еврейского происхождения и хотел, чтобы все-таки не иерусалимский дворянин, как говорили тогда, а симбирский дворянин возглавил Советскую Россию и большевистскую власть. Но, кроме того, между товарищами Лениным и Троцким существовали определенные разногласия относительно условий выхода России из войны, условий будущего Брест-Литовского мирного договора. Как мы знаем, Лев Давыдович был сторонником концепции «ни мира, ни войны, армии распустить», поскольку он не был столь однозначно прогерманский настроен. А Владимир Ильич твердо обязался выводить Россию из войны с Германией и закрывать для Германии вопрос о Восточном фронте. Поэтому надо было возвращаться в Петроград, куда Ленин и вернулся. И, кстати, на съезде Советов, так был тогда драматический эпизод, Владимир Ильич, Лев Давыдович Троцкий, который де-факто был главным вождем переворота, конечно, представил собравшимся Владимира Ильича как очень важного соратника. Не Владимир Ильич Льва Давыдовича, а наоборот. Тем самым Троцкий подчеркнул, что он все-таки босс переворота, потом передал власть Владимиру Ильичу, и в этот момент ее, собственно, и лишился. Потому что Лев Давыдович исходил из предположения, будто порядок, будто класс бьет порядок, что его харизма, его авторитет, его жесткость и жестокость, его реальная роль в перевороте все равно оставит ему фактически роль и статус лидера и самой Октябрьской революции, и постреволюционной Советской России. Но порядок побил как раз. Сначала Ленин ограничил Троцкого, но затем Иосиф Виссарионович Сталин, сформировав и взяв под контроль партийную бюрократию, объяснил Льву Давыдовичу, кто будет править нашей страной. Противопоставить этому ничего в политико-аппаратном смысле существенного Лев Давыдович не смог. И поэтому для Владимира Ильича, конечно, Финляндия была особой территории, что не помешало ему совершенно в январе 1918 года, точно так же, как и в ситуации со странами Балтии, попытаться власть Финляндии захватить и снова вернуть ее в собственное лоно, прижать ее к любящей груди. Но все-таки ресурсов было недостаточно. То есть, да, в январе 1918 года было принято решение поддерживать социалистическую революцию и восстание в Хельсинки. Но впоследствии фельдмаршал, тогда еще генерал Маннергейм, при поддержке немецких и иных товарищей, взял верх. И к апрелю восстание в Хельсинки было сурово подавлено агентами буржуазии. Советская власть в Финляндии не прошла. Но еще раз подчеркну, это не значит, что не было попыток ее установить. Были. То есть все три балтийских страны и Финляндия должны были по замыслу вернуться сначала в орбиту влияния Советской России, а там, может быть, и воссоединиться с ней в рамках единого социалистического проекта. Поэтому большевики, несмотря на их репутацию разбазаривателей, значит, первое поколение большевиков, первое поколение большевистских правителей России, несмотря на их незрелую и укрепляемую в последние годы Владимира Владимировича Путина репутацию разбазаривателей земель российских, в общем, ими не были. Нет, они их отдали треть территории страны по Брест-Литовскому договору, поскольку у них не было выбора. И вопрос не только в тех благодеяниях, которые они получали от Германии на стадии прихода к власти, в конце концов, как известно, все заслуги перед партией аннулируются в полночь. Кинуть большевики были готовы кого угодно ради сохранения власти в собственных руках. А потому что у них банально не было ресурсов продолжать войну, не было сил. И Брест-Литовский договор был им столь же необходим на стадии заключения в начале 1918 года, сколь и перестал быть им нужным в ноябре 1918, чем они с радостью воспользовались, его денонсировав. И сегодня, в 2018 году, идет много рассуждений на тему, что такое территории, зоны влияния. Вот уже возник большой скандал по поводу того, не хочет ли Владимир Владимирович Путин передать Японии острова Южно-Курильской гряды. Эта тема достаточно активно обсуждается. И я прошу прощения, что в эфире «Эхо Москвы» упоминаю бренд другой радиостанции, но без этого никак нельзя обойтись для характеристики своеобразия текущего момента. На днях я был на радио «Комсомольская правда», ну, специфика этой радиостанции и редакционной политики аудитории хорошо понятна, где защищал как раз возможность, не необходимость, но возможность передачи Японии островов Южно-Курильской гряды на определенных условиях, о которых мы поговорим сегодня в «Русской провокации» чуть-чуть позже. Естественно, как ведущие радиостанции, так и аудитории подвергли меня жесточайшей критике за то, что я пытаюсь вырвать из сердца России чуть ли не главный территориальный кусок. 4 острова, значит, один из которых не обитаем вовсе, на остальных живут 19 тысяч человек. И было сказано, что, в общем, главным сакральным объектом современной истории является американский радар, который скурил будет следить за нашими подводными лодками. И в эту драматическую секунду мы, безусловно, перейдем на новости и рекламу. Это «Эхо Москвы», 12 часов 30 минут, здесь Станислав Белковский. «Русская провокация» со Станиславом Белковским. «Эхо Москвы» и «Белковский ТВ» представляют «Русская провокация». Еще раз добрый день, дорогие друзья. Это прямой эфир «Эхо Москвы». Время в российской столице 12 часов 35 минут. Программа «Русская провокация». С вами Станислав Белковский. Итак, в современных российских элитах доминируют представления о геополитике 19-20 веков. В частности, я бы сказал, что неформальным идеологом Кремля в этих вопросах может считаться классик геополитики 20 века Карл Халсхофер. Это очень серьезный мыслитель 20 века, друг Адольфа Гитлера и его заместителя Рудольфа Гесса, один из идеологических фундаторов нацизма в целом, и известные книги «Майн кампф», запрещенные в России в частности. Именно Халсхофер развивал идеи жизненного пространства, причем видел задачу государств, крупных государств, в максимальном расширении. Расширение этого жизненного пространства достаточного для выживания, консолидация определенных ресурсов, вытеснение с геополитической шахматной доски мелких государств, которые только путаются под ногами у больших, и мешает реализации концепции жизненного пространства. И Карл Халсхофер также был большим теоретиком границ и исследователем границ в их различных измерениях. Границ, естественно, межгосударственных. И если почитать Халсхофера, то можно видеть в нем какое-то эротическое влечение к этим границам. Так он их описывает оценивать, собственно, с точки зрения высоты, полноты, глубины, 90-60-90 и так далее, не меньше. Кроме того, Карл Хаусхофер придерживался концепции оси Берлин-Москва-Токио. Он считал, что именно эта ось позволит закрепить исключительное значение евразийского Хартленда, то есть, вот, так сказать, Евразии в мировой геополитике. Надо сказать, что здесь я лично полностью схожусь под взглядом с Карлом Хаусхофером. Я тоже сторонник оси Берлин-Москва-Токио, но совершенно уже в новых исторических условиях. В 21 веке и в эпоху Водолея, которая, напомню, началась в 2003 году, и неотступно следует за нами, как сумасшедший с бритвой в руке. Деваться нам от нее никуда не удастся. И современные российские элиты не понимают, что время старой геополитики, а может быть геополитики вовсе в хаусхоферианском понимании, при всем уважении к покойному пронацистскому мыслителю, безнадежно ушло. В ту эпоху, в которую мы вошли, во-первых, сами границы будут, межгосударственные границы будут истончаться и терять их прежний смысл. Ну, собственно, чем в первую очередь ценен Евросоюз, в том, что он показал, как можно отказаться от границ между традиционными государствами и очень серьезно на этом выиграть. Повысить капитализацию того надгосударственного, межгосударственного образования, которое в результате возникло, при том, что и Франция, и Германия, и остальные национальные государства современной Европы прекрасно себя чувствуют, остаются независимыми, самодостаточными, самодавлеющими, несмотря на жуткое засилье критикуемой широко брюссельской бюрократии, определяющей даже уже кривизну огурцов для фермеров. В общем, кривизна огурцов там определяет себя, определяется, однако все демократические институты работают в рамках национальных государств, и Евросоюз, как надгосударственное образование, способствует и культивации ценностей национальных государств в противовес тем имперским ценностям и фантомам, которыми мучимы были крупные европейские державы в прошлом. Собственно, происходит и выравнивание самосознаний, уровней самосознания, знание самоидентификации крупных и малых государств Европы, и все более становится понятно, что размер территории или населения – это вовсе не критерий величия в современном мире. Критерий величия в современном мире – это уровень развития демократических институтов, уровень жизни населения и, конечно, уровень технологий, то есть степень интеграции в ту очередную технологическую революцию, которую переживает все человечество. Собственно, и поэтому физические размеры жизненных пространств уже тоже не имеют роли в том смысле, в каком об этом рассуждали в прежние времена. Жизненное пространство любой нации – это, в первую очередь, пространство, которое она в состоянии освоить. И мы не можем сегодня утверждать, что Российская Федерация максимально качественно справляется с задачей освоения своей гигантской территории. Естественно, говоря о проблемах территории, нельзя не затронуть, сейчас перед тем, как вернуться к теме Южных Курил, нельзя не затронуть тему замороженных конфликтов, которые существуют в разных частях мира. Причем и различные правители, по-прежнему терзаемые геополитическими фантомами прошлого, особенно российские правители, и самые разнообразные бюрократы, преимущественно международные, в том числе в Организации Объединенных Наций, в Евросоюзе, где угодно, да и в национальных государствах тоже, да, они во многом заинтересованы в том, чтобы эти замороженные конфликты никогда не размораживались, поскольку это источник колоссального финансирования для бюрократии, с одной стороны. Ну, правильно, постоянно формируются какие-то рабочие группы, делегации, проводятся конференции, симпозиумы, те или иные лица постоянно летают первым классом там, из Нью-Йорка в кипрскую Ларнаку или в Кишинев, чтобы обсудить судьбу Северного Кипра и слэш или Приднестровья. И чем дольше это будет продолжаться, тем лучше. По известному адвокатскому принципу, что самое неудачное решение – это выиграть какое-нибудь дело в пользу очень богатого клиента. Лучше тянуть это дело до бесконечности. А Москва же рассматривает определенные замороженные конфликты как способ давления на сопредельные страны. И если бы расширить наше сознание, но без применения психоактивных веществ, и посмотреть, как разморозить замороженные конфликты, то можно прийти к одному простому выводу. Их действительно можно разморозить и разрешить к вящему неудовольствию социальных групп, о которых я сказал чуть выше, если отказаться от принципа сакральности территории. Ну, например, вот возьмем Северный Кипр, чтобы не концентрироваться излишне на постсоветском пространстве и российской слэш-околороссийской проблематике. Мы помним, что как вообще возникло разделение Кипра. Оно возникло в 1674 году. Тогда был единый Кипр с двумя неравными общинами. Примерно 80% населения составляла греческая община, 20% турецкая. Между ними были постоянные конфликты, хотя номинально все было хорошо. Был единый Кипр. И де-факто единого Кипра не было. Что еще раз подчеркивает, что единство государства, единство страны, это вовсе не юридическая категория. Это не категория, прочерченной формальной линией, именуемой границей. Это ментальная категория. И не может быть единой страны, если в ней есть несколько, две и больше, жестко конкурирующих друг друга и не приемлющих друг друга на базе некоторых базовых ценностей общностей. В 1674 году террористическая организация, близкая к греческому режиму черных полковников, свергла президента Кипра, Республики Кипр, архиепископа Макариоса, и начала процесс так называемого Энозиса, воссоединения Кипра с Грецией, ну, типа аннексии Крыма. Что, естественно, не понравилось туркам, и Турция ввела войска, отхватив треть территории острова Кипр, где поместилась сначала Турецкая Федеративная Республика, то есть было подчеркнуто, что Северный Кипр готов образовать федерацию с основным греческим Кипром. Потом, в 1683 году, уже была провозглашена независимость Турецкой Республики Северного Кипра, которая является частично признанным государством. Потому что все-таки одно государство независимость Северного Кипра признает. Это, собственно, Турция, бесспорно, как нетрудно догадаться. И вот с середины 70-х годов идут вопросы, как бы объединить Кипр. В этом столетии уже был план бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который давал достаточно большие полномочия Турции и турецким войскам, как миротворческим силам на Кипре. Но главное, что возмутило греков-киприотов, это то, что им будет запрещено покупать недвижимость на территории Северного Кипра, пока уровни экономического развития греческой и турецкой части острова не выровняются. Ну, то есть почти никогда. И в результате на референдуме в Республике Кипр греки и киприоты прокатили план Кофи Аннана. В 2014 году была попытка возобновления переговоров, которая тут же началась со встречи президентов Республики Кипр, то есть греческого Кипра и турецкой Республики Северного Кипра в здании недействующего ныне международного аэропорта Никосии, столицы острова. Но тоже все загнулось через несколько месяцев, когда выяснилось, что турки начали геологоразведку на шельфе Северного Кипра, где могут быть всякие залежи газа и других полезных ископаемых. А греки-киприоты полагают, что не надо вести никакую геологоразведку, пока не урегулирован общий статус острова. И так все это будет продолжаться до морковки на заговенье, пока не будет взят на вооружение план Белковского, который предполагает следующее. Что нужно, безусловно, признать независимость Турецкой Республики Северного Кипра с возможностью присоединения этой территории к Турции в последующем, если так будет решено, но с определенной компенсацией, например, возвращению, при условии возвращения Республики Кипр крупнейшего в прошлом европейского курорта Фамагуста, ныне полностью заброшенного, находящегося под контролем Северного Кипра, и Северной Никосии, столицы Кипра, с тем, чтобы объединенная Никосия стала столицей Республики Кипр, и, в частности, возобновил работу пресловутый международный аэропорт, по которому все так соскучились. Точно так же можно урегулировать Приднестровскую проблему. И на эту тему уже существует план Белковского Бесеску. Это его хоть не официальное, но вполне серьезное название. Белковский – это я, а Бесеску, Троян Бесеску – это бывший президент Румынии. И если, хоть и небольшая птица, но я имею чем гордиться, сказал поэт. Вот если я имею чем гордиться, что мое имя в названии плана стоит первее, чем фирменное наименование бывшего президента целой страны, члена Евросоюза, по алфавиту, да. А план очень простой. Нужно открыть дорогу к объединению Румынии и Молдовы. Ну, если исходить из предположения, что румынский и молдавский язык – это одно и то же. Что история Молдовы – это история румын и так далее. Что де-факто признано уже сегодня и де-юре признано. И не только де-факто, но и де-юре, что важно. То почему бы не объединиться двум этим государством, и тем самым Молдова избавится от своей нынешней коррумпированной элиты, которая так пугает евробюрократию, окажется сразу в Евросоюзе. А Приднестровская Молдавская Республика, которая, как мы помним, возникла на руинах Советского Союза в 1990-91 годах, получила бы тоже, как подобно Северному Кипру, независимость с возможностью дальше самоопределиться или в направлении полной государственной независимости, или в направлении присоединения какого-нибудь государства. Это может быть и Россия, это может быть, кстати, и Украина, поскольку Приднестровье было Приднестровской Молдавской АССР в составе Украины в 20-30-х годах 20-го столетия, только после реализации пакта Молотова-Риббентропа и аннексии оккупации Советским Союзом Бессарабии вошло в состав Солнечной Молдавии, Молдавской ССР. То же самое касается Южных Курил, где тоже мы наблюдаем замороженный конфликт. Он выглядит не так, как ситуация на Кипре или в Молдавии, в Молдове, но де-факто это и есть замороженный конфликт, поскольку повисает в воздухе вопрос, а что с ним делать. Да? И мирный договор между Россией и Японией не может быть подписан, пока не урегулирован статус Южных Курил. Я считаю, что возможна передача, не обязательно и не является необходимостью передачи Южно-Курильских островов Японии при условии превентивного заключения пакта о стратегическом сотрудничестве между Россией и Японией, который предполагал бы, в частности, выход Японии из режима международных санкций против России, и тем самым преодоление изоляции нашей страны вне привязки к украинскому контексту, поскольку украинские проблемы неразрешимы таким простым путем, как проблемы отношений с Японией. Кроме того, Япония нам важна как союзник, вообще стратегический союзник в регионе, в том числе в плане сдерживания Китайской Народной Республики, которая, конечно, нам никакой не брат, и не сестра, и не союзник, а источник системных угроз. И совместная с Японией работа по обустройству инфраструктуры российско-китайской границы, что существенно ограничило бы инфильтрацию китайцев на нашей территории, это тоже был бы важнейшим элементом пакта о стратегическом партнерстве и его реализации. Но для того, чтобы перейти к таким сценариям, нужно немножечко расширить сознание, как я уже говорил, а к этому сегодняшние политические элиты, особенно в России, не готовы, но не готовы, впрочем, они и на Западе, поскольку бюрократический способ сознания, способ мышления исключает тяготение к такого рода креативным сценариям. Но мы до этого доживем. Нас эра Водолея вынудит дожить до этого. И дожить, наконец, до преодоление доктрины альфа-одиночества России. Ведь, собственно, доктрина альфа-одиночества, которую мы с вами неоднократно здесь обсуждали, культивируемая Владимиром Путиным, она и тоже, это, собственно, доктрина, концепция России как своего рода непризнанного государства. То есть мы готовы, чтобы нас никто не признавал, только для того, чтобы, как в каждом непризнанном государстве, у нас была некая серая зона, где соблюдаются только наши законы, зона непрозрачной ни для какого внешнего наблюдения. В чем сила этих непризнанных государств? В том, что там непонятно, что творится. И, в общем, так сказать, судить они могут себя только по законам, самим собой установленным, как художник. В этом, кстати, счастье непризнанного художника, основа его психологии и жизненной философии. Да, я не признан, но зато я ни перед кем и не отчитываюсь. И я ни от кого не зависим, ни от каких людей или корпораций внешних по отношению к телу и процессу моего творчества. Но для такой большой, я уверен, в будущем весьма успешной страны, как Россия, эта доктрина все же не подходит. У нас уже сложилась традиция читать стихи великих поэтов, поскольку в студии нет Александра Глебовича Невзорова, который готов меня всегда за это убить, в том числе тяжелым предметом, я должен пользоваться последними возможностями, уходящими в 2018 году. И я хочу прочитать стихотворение Агнии Барто, посвященное доктрине альфа-одиночества России. Оно называется «В пустой квартире». Я дверь открыл своим ключом, стою в пустой квартире. Нет, я ничуть не огорчен, что я в пустой квартире. Спасибо этому ключу, могу я делать, что хочу. Ведь я один в квартире, один в пустой квартире. Спасибо этому ключу. Сейчас я радио включу, я всех певцов перекричу. Могу свистеть, стучать дверьми. Никто не скажет «не шуми», никто не скажет «не свисти». Все на работе до пяти. Спасибо этому ключу, но почему-то я молчу. И ничего я не хочу. Один в пустой квартире. Сейчас после отбивки перейдем к вашим вопросам, дорогие слушатели. В эфире «Русская провокация» со Станиславом Белковским. Это «Эхо Москвы». Столичное время 12 часов 51 минута. «Русская провокация». С вами Станислав Белковский. Вопросы поступают. Присылайте нам их в полном объеме. Напоминаю, что 22 декабря у нас будет выпуск, посвященный полностью ответам на ваши вопросы, как будущим, так и тем интересным вопросам, на которые мы не успели в силу дефицита времени ответить в прежних выпусках. Сергей Носков. Путин после 2013 года нелегитимный президент. После того, когда он рано или поздно вылетит из Кремля, будут ли отменяться все законы и указы, подписанные и принятые им после 2012 года? Легитимность – это понятие социальной психологии. То есть, если мы воспринимаем Путина как легитимного президента, то есть, если мы считаем его справедливо избранным, вернее, ну, правителем, который достоин того поста, на котором находится, то да. Не считаем, нет. Это не вопрос юридический. А с юридической точки зрения, все-таки я согласен. С Кремлем и Конституционным судом Путин легален. Все-таки второй срок подряд. Это сказано в Конституции, хотим мы того или нет. Другое дело, что в вопросе очень правильно сформулирован ключевой тезис, что нынешняя власть принимала такое количество решений, отмена которых уже есть самоценное абсолютно благо для Российской Федерации, что новой власти это в первое время делать ничего не придется. Вот, допустим, отменить статьи 280 и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, отпустить всех политических заключенных, осужденных по этим статьям, отменить все ограничения на интернет, так сказать, в области интернета, вообще провести широкую амнистию по ряду статей, свернуть с порочного пути Паниковского, то есть псевдонационализации, вернувшись на стезю приватизации крупных государственных активов, упразднить всякие черные дыры экономики, типа государственных корпораций в виде некоммерческих партнерств. Здесь просто, если взять частицу «не» и пройтись действительно по огромному количеству решений нынешней власти, вот уже можно создать прекрасную, эффективную программу следующего правительства. Поэтому на этом концептуальном уровне я с Сергеем Носковым полностью согласен. Алекс Эльтуко. Станислав, у нас как-то принято называть все три прибалтийские страны скопом, то есть Прибалтикой. Считается, что это проамериканский монолит, но так было не всегда. История, этнический состав, истоки государственности у них довольно сильно различаются, как и настоящие. Не могли бы вы вкратце на пальцах сказать, в чем отличие между этими государствами? Различия между этими государствами достаточно велики, и нам не хватит целой программы, чтобы их пообсуждать. Ясно, что Эстония – это, так сказать, нечто финно-угорское, Латвия, Литва – это... Все равно в ней сидит дух преемничества по отношению к Великому Литовско-Русскому княжеству. Латвия еще это нечто третье, то есть различий между ними гораздо больше, чем принято считать. И, может быть, даже больше во многом, чем сходство. Но общая черта, которая держит балтийские государства воедино и будет и делает их союзниками всерьез и надолго, и часто сливающимися по позициям до степени неразличения, это страх перед Россией. Вот когда страх перед Россией исчезнет, а этот страх сегодня превалирует над всеми различиями, тогда мы сможем хорошо понять, чем эти государства отличаются друг от друга, и что это не три региона одного и того же государства. Андрей Кононенко. Вопрос частично в тему. До каких пор население будет думать об утраченных территориях, всемирный заговор против России, геополитики и т.д.? До тех пор, пока все эти категории будут транслироваться официальной пропагандой. Вот меня очень порадовал при обсуждении Южных Курил на «Комсомольской правде» вопрос в американском радаре, который будет установлен на необитаемой гряде Хабамаи и следить за нашими подводными лодками в Японском море. Да, вот я вынужден был сказать уважаемым коллегам, что если этот радар будет установлен и последит за нашими подводными лодками, то мы получим ответы сразу на несколько роковых вопросов. Например, есть ли эти подводные лодки вообще, не сгнили ли они полностью, и если есть, то в каком техническом состоянии находятся. А так без американского радара, боюсь, мы как без пол-литра не разберемся. И последний вопрос на сегодня. Значит, какова законная сила упомянутого декрета, имеется в виду о независимости Эстляндии с точки зрения европейских ценностей, где важнейшие гарантии сохранения имущественных прав, поскольку по нештатскому мирному договору этого 1721 года Россия заплатила Швеции 2 миллиона золотом за эти все территории. Вопрос на Романа Камбасова. Ну что ж, мало ли кто же что заплатил, дорогой Роман. История, к сожалению, сильнее денег. И даже если деньги и их носители думают обратное, то история, субъектом которой, на мой взгляд, как религиозного человека является Господь, Бог, всегда имеет возможность доказать обратное. Спасибо большое за вопросы. И сейчас, после отбивки, мы обсудим вкратце новости Музея новейшей истории России в Плесе. Русская провокация со Станиславом Белковским. Вот, кстати, я почти никогда не читаю сообщения из чата, поскольку у нас мало времени, но одно все же прочитаю. Любовь Стрежнева, вопрос о том, чем различаются балтийские страны. Еще бы, я поговорю по-латышски, но я не понимаю эстонский и литовский, совершенно разные языки, только погода и море нас объединяет, соседство со Швецией тоже, ну и соседство с Россией. А на что Наталья говорит, не страх перед Россией, а неприятие России. Россия тоже может меняться в истории, когда неприятие сменится приятием, тогда и посмотрим, пока что все-таки это преобладающее чувство страха, которая не связана с той или иной оценкой, собственно, внутри российских доминирующих ценностей. Итак, как мы с вами знаем, в городе Плёс Ивановской области создается музей новейшей истории России на базе резиденции председателя российского правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. На легендарном объекте, воспетом Алексеем Анатольевичем Навальным в фильме «Он вам не Димон» и других культовых работах. Основу коллекции музея составляет личное собрание Алексея Алексеевича Венедиктова, главреда «Эхо Москвы». Ну, и еженедельно донаторы, бенефакторы передают нам новые, пополняют нашу коллекцию, что, конечно, не может нас не радовать. Музей состоит из собственной коллекции музея и кунсткамеры, собрания биологических объектов. Кунсткамеры курирует известный российский ученый и исследователь Ревекка Львовна Фрумкина. И сегодня один донатор и бенефактор пополнил обе части собрания. Правда, донатор и бенефактор очень крупный. Это бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. В основное собрание музея он передал справку о своем IQ, выписанную ему непосредственно в Нью-Йорке еще на прежнем месте работы, когда он был крупным нефтяником, где подчеркивается, что IQ Рекса Тиллерсона достаточно высок, чтобы президент Дональд Трамп не называл его дураком. А кунсткамера, собрание биологических объектов, пополнил ноготь правого мизинца Рекса Тиллерсона и соскоб его роговицы, что, по словам Ревекки Львовны Фрумкиной, химический анализ этих объектов позволяет судить о том, является ли Рекс Тиллерсон настолько ленивым, насколько его в том упрекает президент Дональд Трамп. Эти объекты, безусловно, будут выставлены в собрании музея после экспертиз, и условия нашего донатора господина Тиллерсона – это обнародовать результаты экспертиз и тем самым оправдать его на фоне необоснованной, по его мнению, критики, которой он подвергся в твиттере своего бывшего босса. Большое спасибо. Это была программа «Русская провокация», специальный проект «Белковский ТВ» для «Эхо Москвы». Слушайте, смотрите, осязайте, обоняйте нас на «Эхе Москвы» и YouTube-канале «Эхо Москвы» и YouTube-канале «Белковский ТВ». С вами был Станислав Белковский. До очень скорой встречи в этом году. Энциклопедия постправды. «Русская провокация» со Станиславом Белковским.